вернувший к постоялому двору Спин, потребовал от галеремы, невменяемого, Татила, как единственного представителя сарфитовых долин и Цашуна Ларго, обязательного участия в народном вече, которое с раннего утра стало собираться на центральной площади. Надо немедленно выступить перед народом и раскрыть ему глаза на творящееся здесь сгоревшим бургомистром безобразие, настаивал лидер Баларов. Да люди и сами все прекрасно чувствуют и понимают, надо только слегка подтолкнуть их в нужную сторону и пресечь попытки некоторых прохиндеев использовать ситуацию в собственных корыстных целях. Полетели немедленно. Поэтому Креману ничего не оставалось, как согласиться с другом. Разве что перед самым отлетом он попросил хозяина заведения: «Готовьте обильный завтрак на всех и предупредите наших друзей, когда те отоспятся, что мы скоро вернемся. Кстати, переживать о неприятностях тоже не стоит. Двоих агиан, одного дракона и боевую четверку баларов мы тут оставим для прикрытия». Агирия выглядела несколько недовольной тем, что ее телохранителями распоряжаются без спроса, но возражать не стала. Наоборот, даже торопила с отлетом. «Тогда поспешим, друзья. Нам сегодня предстоит еще дальняя дорога». Пролетая над местом ночного пожарища, несколько снизились, осматривая завернутые в саваны тела погибших отцов города и их ближайших прихлебателей. Снующие вокруг люди никакой явной неприязни не выказывали, да и ни у кого в отряде сгоревшие разумные жалости не вызывали. Копали яму другим, да сами в ней и утонули. А вот на центральной площади пришлось немного поволноваться и задействовать все свои организаторские и дипломатические таланты. Вначале один их агиан громогласно представил ее величество, царствующую галерему, и Агире, в полной тишине и явном, уважительном раболепии со стороны толпы, довольно резко осудила как давнишние действия бургомистра и его клики, так и кровавые события этой ночи. Припугнула разбирательством на межгосударственном уровне и высказала надежду, что жители славного города Красногора всегда правильно поймут, где истинная справедливость. Затем коротко выступил Татиластик. Его усиленный магией босок уже конкретно указал людям, в чем заключалась несправедливость, и подсказал пути правильного развития любых отношений между разумными. Дракон выступил с несколько иной речью, где больше напирал на то, что его летающие собратья отныне служат только добру и справедливости, но в случае необходимости могут являться и карающей дланью, которую Всеобщий Совет Правителей Мира может послать в любую точку тройной радуги для наведения порядка и восстановления все той же справедливости. Невменяемый, считая, что все главное сказано до него, вообще сказал несколько предложений, а именно, призвал всех разумных планет жить в дружбе и согласии и пообещал, что в недалеком будущем ученые-колдуны восстановят арки переходов между мирами и государствами, откроют великий путь и настанет мир и благоденствие. После таких слов Спину вообще сказать ничего не оставалось. Он только и пообещал весьма пространно: «Мы скоро обязательно сюда наведаемся и порадуемся все вместе прогрессу и явным улучшениям в жизни славного Красногора». Ну и в завершении выступлений опять заговорила великая галерима: «Чтобы город не оставался без власти, постарайтесь немедленно выбрать как самого бургомистра, так и городской совет из числа самых уважаемых и честных подданных баронства Радуги. Желаем удачи и тысячелетий процветания». В итоге улетающий по небу отряд провожали восторженным воем и улюлюканьем. За моральную стойкость горожан отныне переживать не приходилось. А вот на постоялом дворе вместе с ароматами приготовленного завтрака путешественники застали странную суматоху, связанную, как оказалось, с неожиданными болезнями. Причем для осмотра больных расторопный хозяин пригласил самую прославленную местную эльмитоланшу, которая успела осмотреть страдающую жаром и ломотой троицу еще до прилета их товарищей. Поэтому на встревоженные вопросы Кремана, Цашуна и Татила отвела со спокойной благожелательностью: «Ничего страшного не случилось и вашим друзьям ничего не угрожает». «Как не угрожает?» – волновался невменяемый, которого не подпускали к кроватям с раскрасневшимися друзьями. «А чего у них горячка и они на ноги не встают? Сожалею, но у них наша местная болезнь, которой заболевают почти все приезжие, не имеющие иммунитета. Особенно в такое дождливое и холодное время заболевает почти каждый гость нашего края». «Ну ладно, оба воина, но дракон», — восклицал маленький Таги, пытаясь продвинуться вперед и сам произвести осмотр. «Он ведь наш коллега, и ему легче простого вылечиться от какого-то простудного недомогания. Не спорьте со мной». Местная врач выглядела строгой и грозной, так что пройти мимо нее и мечтать не стоило. «Еще и сами заразитесь, потому что болезнь заразна для каждого гостя и скашивает с ног даже эльмитоланов. И долго им так лежать, переживал дракон. Ерунда, через неделю встанут на ноги, а еще через пару дней восстановится полностью. Ничего себе, воскликнул Кремон, после такого радостного известия. Нам ведь вылетать надо немедленно, напомнила Галерима. Что же тут с больными без нас будет? Не переживайте, ваше величество. Местная колдунья-врачевательница чуть ли не на колени падала перед правительницей царства Огов. Мы гарантируем больным наилучший уход, а после выздоровления предоставим все необходимое для дальнейшего путешествия. Ну если так, то тогда я спокойна. Но Татиластик никак не мог понять, что его тревожит, и продолжал сыпать вопросами. Но почему тогда я не заболел? А вы много пили вина, коллега? Средне. Ну вот видите, алкоголь сильно усиливает развитие болезни на начальной стадии, и я всегда рекомендую гостям либо вообще не пить, либо только чуть-чуть гремучки. Почему не заболел Кремон? И остальные три дракона, скорее всего, имеют врожденный или нажитый иммунитет к данной болезни. Драконы ведь где только не летают, а вы, она обратилась к невменяемому, бывали у нас раньше? Да, приходилось. Ну вот, коллега, видите, даже единовременное посещение наших мест провоцирует внедрение инфекции в тело. Но если ее мало, и начальная стадия не сопровождается крупным возлиянием алкоголя, то путешественник переносит заболевание в легкой, почти незаметной форме. После таких объяснений о симптомах и развитии болезни, Татил относительно успокоился, понимая, что в данном случае ни о какой потраве или умышленном инфицировании не идет и речи. Просто так все совпало, случайно вычленяя из отряда именно тех разумных, которые больше всего мешали Галериме. Да и мешали ли на самом деле, может, опытному эльмитолану просто показалось. Одно дело, просто недолюбливать кого-то, и совсем другое, когда жизнь союзников, товарищей по строю подвергается ненужному риску. Все-таки выдвинуть подобные обвинения Галериме ни у кого бы язык не повернулся. Так что как ни печально было Кремону расставаться с друзьями, как ни упрашивал раскрасневшийся бабу строгую знахарку его выпустить из комнаты, больных решили оставить. Все-таки игнорировать опасную болезнь не имели права, и предложение гиганта лететь на большой дистанции от основного отряда, чтобы не заразить остальных, даже Татил воспринял в штыки. Только с опасной горячкой тебя в холодных потоках воздуха не хватало. Разве не слышал об опасности обострения болезни? Вот и не дергайся. Лидеры Баларов тоже старались утешить гиганта. Да чего тебе торопиться? Вылежишься, подлечишься. А там и кто-то из наших за вами через недельку подскочит. Да и дракон вам компанию составит в общей палате. Ага. Будете друг другу зубы заговаривать да приключениями хвастаться. Вон бери пример с помалкивающего Урагбая. Тогда как у ордынца настолько заложило горло простудой, что тот помалкивал не по своей воле, зато уж как возмущенно руками размахивал. Еще час отряд потерял на плотный завтрак, окончательный расчет с владельцем постоялого двора, уплата за медицинские услуги на 10 дней вперед и гонорар местной звезде врачебного бомонда. Затем через открытые двери попрощались с опечаленной троицей товарищей, и только после этого, под напутственные пожелания слуг трактира, его хозяина и жителей данной околицы, отряд Баларов и три дракона взмыли в напичканное косматыми тучами небо. Дальнейшее путешествие прошло без каких-либо хлопот или приключений. На обед остановились в верховьях реки Патока, а ночевку провели в одном из городков уже на территории царства Огов. Ну и последний перелет, хоть и получился несколько затяжным, закончился во внутреннем дворе столичного дворцового комплекса. Хоть никто из высших сановников царства лично не встречал прибывших, но встретили их и расположили как самых дорогих и почетных гостей. Причем огромные двери и широкие окна позволяли и Баларам устроиться не снаружи, а внутри здания, в добром десятке предоставленных апартаментов. Для поселения отряда выделили целое отдельное крыло здания, со своим отдельным банкетным залом, купальнями и несколькими огромными залами для тренировок и подвижных игр. Показали отдельный выход в город, где караулили упредительные и словоохотливые гвардейцы и сообщили о готовящемся через 2 часа ужине, в том самом отдельном банкетном зале. Но пока каждый разумный обустраивался в выделенной ему комнате и умывался после дальней дороги, никто особо не обращал внимания на вездесущую Агирию, которая присматривала за размещением. А когда обратили, то ее уже не было. Но самое интересное, что Кремон невменяемый удалился незаметно вместе с ней, никого из товарищей не предупредив о своем уходе. Естественно, что стали выяснять, куда герой пропал, И на это стоящая в коридоре охрана радостно сообщила: «Ее Величество Агирия забрала господина Кремона на медицинские обследования. К ужину они постараются вернуться. Причем во внутренности дворца, возжелавшего просто прогуляться и полюбоваться на внутренний интерьер Сашуна Ларго, охрана весьма вежливо, но непреклонно не пропустила». А когда дракон удивился такому запрету, старший поста деликатно напомнил: «Не забывайте, уважаемый господин Сашун, что этот дворец принадлежит самым высокопоставленным женщинам нашего царства, и они под страхом смертной казни запрещают появляться в его стенах посторонним особям мужского пола. Хм, ну допустим, напоминать о совсем ином виде моего тела я сейчас не стану», — посмеялся дракон. «Но вот что касается нашего друга, он ведь как раз и есть мужского пола. Как же происходит такое нарушение запретов? Хочу еще раз напомнить, что я сказал посторонним», — чуть ли извиваясь от желания услужить, продолжил старший поста. «А господин Кремон, как заявило ее величество, уже здесь бывал, поэтому зачислен всеми без исключения галеримами в близкий круг придворных». «Вот это да!» — поразился Сашун, апеллируя к миниатюрному Таги. «Когда это он успел и тут причислиться к лику святых? Он ведь ни разу, кажется, в царстве не был, может и не был, а может и был», — пожал плечами Татил. «Кто вас, путешественников, знает? Ладно, раз тут такие строгости, идем хоть посмотрим, что там на ужин нам накрывают». И он увел дракона в сторону банкетного зала, хотя сам старался всеми силами скрывать свою обеспокоенность. О том, что Кремон, будучи в облике наемника Кашаданизу, более 3 лет назад побывал в этом дворце, он знал. Но вот что разведчик здесь делал и с кем конкретно встречался, мог только догадываться. Добрососедские и союзнические отношения между Сарфитскими долинами и Энармией прогрессировали и укреплялись в течение тех же 3 лет день ото дня, но все разные некоторые секреты спецслужб так и оставались секретами. По крайней мере, вся миссия невменяемого в Ледонии, в царстве Огов и гиблых Топих, была представлена союзникам лишь в общих чертах и затрагивала лишь взаимовыгодные аспекты, а белые пятна так и не спешили раскрываться. По этой самой причине многоопытный дипломат и старался любым способом не упустить Кремона из виду и, так сказать, на его плечах, прорваться в узкий и весьма таинственный для всего остального мира круг фактических правительниц этого царства. А что получается? Во дворец он попал, а вот дальше его пускать не собираются по нескольким причинам. Во-первых, не тот ранг, а дружба со знаменитым героем особых привилегий тоже не дает. А во-вторых, по всем действиям ее величества Агири, становилось сразу понятно, будут прилагаться все силы для прекращения широких контактов с нежелательными лицами. И вроде бы явная случайность с неприятной болезнью в пути более чем настораживала. Только Татил собрался поделиться своими опасениями с Урагбаем, как тот приболел и отстал. Хм, кто следующий? Попробовать на эту тему пообщаться с драконом, но тогда придется ему раскрывать некоторые тайны более чем 3-годичной давности. Он ведь не ордынец, сразу начнет выпытывать все до самого дна. Права на откровенность я не имею, хотя некоторыми подозрениями поделиться все-таки следует. Осторожно, намеками, и не сегодня, а завтра. Посмотрю, как станут развиваться события. А события стали развиваться более чем стремительно. Еще перед самым ужином Карак ворвался в банкетный зал, где рассаживались за огромным столом маленькие Таги и 3 громоздких дракона. «Ой, как вам здорово!» — позавидовал Балар. «Столько еды и все для вас, сейчас и остальные подтянутся», — сообщил Сашун, «а нам уже ждать не в силу, внутренности от голода сводит. Да и вы, чего не присоединяетесь? Ха!» — забулькал смехом Карак. «Мы дети природы, нам за такими столами и находиться страшно. Еще нечаянно столовым прибором себе корни поотрезаем. Ха-ха! Тем более, что мы уже перекусили и улетаем немедленно. Каждая пятерка имеет свой маршрут движения, и ближайшую неделю, скорее всего, и выспаться будет некогда. С чего это вы вдруг так спешите?» Таги от недоумения забрался с ногами на стул, чтобы быть выше. «И кто вас послал?» «Да никто нас не посылал, мы и сами существа свободные. А спешите в самом деле надо. Сотни диких стай попадают под пагубное влияние разных темных сущностей, и те без зазрения совести пользуются наивностью и доверчивостью детей природы. Хватит с нас примера Красногора. Ну а как же Кремон? Вдруг ему понадобится помощь? Ой, не смеши меня. Мне жалко заранее тех, кто попытается обидеть нашего героя. А уж у Галерим, он будет себя чувствовать словно младенец в руках у своей матушки. Мы со спином через окно видели, как четыре правительницы чуть ли не облизывали его при встрече. А когда мы подлетели ближе и ознакомились с нашим решением, то он даже похвалил. «Правильно, займитесь делом, пока меня тут будут обратно в красавца превращать». И больше ничего не сказал? «Да нет», — сказал, что его наведались через 2-3 недельки. «Может, какую весточку передать захочет домой, или еще чего? А как вы надолго улетаете?» — затянулся Шун, переглядываясь с остальными драконами. «А мы чем все это время здесь будем заниматься?» Татил постарался пробасить со всей ответственностью. «Будем охранять невменяемого. Или вы забыли, что он сейчас остался без колдовской сущности и его легко может уничтожить любой, засланный во дворец лазутчик?» «А?» — один из драконов заметил. «Ну, здесь по дворцу даже почетным гостям разгуливать не дают. Куда уж тут лазутчикам разгуляться?» Тогда как его коллега добавил. «Конечно, если сам Кремон будет настаивать на круглосуточной опеке его тела, то мы готовы. Все равно чем-то заняться надо между тренировками по фехтованию». «Ну ладно», — нетерпеливо шевелящий корнями Карак устремился к выходу. «Вы тут и сами разберетесь, чем от безделья заняться, а мы в путь. Прощайте». Оставшись вчетвером и несколько отчужденно наблюдая, как прислуга подает ему тарелку с великолепно украшенным салатом, Таги состроил обиженную физиономию. «Не только Спин мог бы с нами попрощаться, но и все остальные балары. У них несколько иные приоритеты в жизни», — рассмеялся Цашун. «Да и выпивкой они не балуются, а ведь отличный гримвин сближает и дружит раза в 3 быстрее, чем простое вино. Не правда ли?» И протянул свой кубок тут же подскочившему виночерпию. «Ну-ка, парень, плесни мне самого лучшего местного гримвина. Или у вас тут виноград не произрастает и гнать винную гремучку не из чего?» «Как можно, господин?» Парень немного заикался, впервые видя от себя так близко огромного и зубастого дракона, но руки у него не дрожали, и он не пролил даже единственной капли. «Южные провинции нашего царства поставляют самое лучшее виноградное вино не только по всему царству Огов и в Ледонию, но и в Энармию, и в Сарфитские долины. Вот господин Настик не даст соврать». «Ну да, ну да», — Таги подставил и свой кубок. «Действительно, агианский гримвин весьма пахуч и колоритен, весьма. Эх, ладно, давайте выпьем за скорейшее выздоровление нашего героя». Но не успели они поставить опустошенные кубки на стол, как от входа раздался радостный тост Агири. «Отличный тост, и мы с радостью к нему присоединимся. Наливай». Пока она присаживалась на почетное место, а Кремон усаживался с ней рядом, виночерпий опять наполнил гостевые кубки, и ее величество подняло свою украшенную камнями чашу. «Не поленюсь повторить, за скорейшее выздоровление». Невменяемый выглядел немного растерянным и задумчивым, поэтому с сомнением покрутил свой кубок. «А мне можно?» «Несомненно», — заверила со счастливой улыбкой Галерима. «Начинающимся вскоре сеансом алкоголь, в разумных пределах, конечно, не повредит. Да и по поводу всего остального, теперь можешь полностью расслабиться. На дворец у нас баркасы с горючей смесью не бросают». Во время этой бравады Таги успел многозначительно подморгнуть Цашуну, и дракон его понял. «Ваше Величество, а я к вам сразу с жалобой. Что случилось?» «Хотел полюбоваться красотами дворца, так меня не пропустили дальше нашего крыла». «Увы», — печально покивала Галерима. «В этом вопросе мои соправительницы жутко консервативны, невероятно осторожны и до крайности пугливы. Так уж исторически сложилось, что весь дворец принадлежит только нам, и даже высокопоставленный гость, случайно забредший не туда, куда положено, должен быть казнен по существующим законам. Вот потому и приходится выставлять охрану на всех переходах». Пока она давала подобное пространное объяснение, то приподняла свой кубок и расторопный виночерпий всем налил по новой порции гримвина. «Понятно, что ее величеству, как и положено по этикету, а гостям от всей души щедрот хлебосольных. За царство Огов!» — провозгласил Агирия, и всем пришлось, вставая, выпить до дна. Но дракона выпивкой, тем более в самом начале застолья, сбить с основной мысли не удалось. Но теперь он обратился непосредственно к другу. «Кремон, так поделись секретом с товарищами. Почему тебя пускают в этом дворце, куда и когда угодно?» Тот замер над опустошаемой тарелкой, пытаясь быстрее прожевать салат, но Галерима тронула его ласково за локоть и стала отвечать сама. «Дайте же ему спокойно поесть. У него через полчаса первый сеанс лечения. А по поводу почему пускают, так на это несколько причин. Одна из них, что для такого героя во всем мире делаются уникальные исключения из общих правил и законов. И я думаю, вы согласитесь, что наш Кремон заслужил такие привилегии. Дождавшись, пока все четыре сотрапезника кивнут, она продолжила. А вторая, непосредственное лечение будут проводить мои соправительницы. Поочередно, группами, мы будем магическими силами возвращать как изначальную структуру всего тела, так и пробуждать уснувшие магические способности. Сами понимаете, насколько подобное лечение почетно и действенно. Естественно, что мы все заняты в управлении государством невероятно, и ходить к постели больного нам просто физически будет некогда. Вот поэтому Кремон некоторое время практически жить будет возле наших опочивален. Подобное заявление вообще в голове у четверки друзей не укладывалось. И самое интересное, что сам невменяемым своим полным молчанием давал полное подтверждение только что сказанному. Да и есть он торопился, явно желая успеть на назначенные процедуры. Уже спешно доедал добавочную порцию мясного блюда. И все равно таки не смог удержаться от закономерного вопроса. А мы, чем нам-то где заниматься? Как, разве у вас нет важных дел? Искренне удивилась Агирия. Вон берите пример с Баларов, но тут же словно спохватилась. Конечно, не подумайте, что наше гостеприимство так мизерно. Можете гостить здесь сколько угодно, осмотреть вью нашу столицу, побывать в пригородах Яны и в прочих уникальных, интересных местах. Я обязательно распоряжусь, чтобы вам предоставили отдельный выезд и специальных, самых информированных экскурсоводов. Ее чаша опять уже наполнилась гремлином, как и кубки гостей, и прозвучал следующий тост. За Яну, великую столицу царства Огов. И опять всем пришлось выпить. Только если невменяемый это делал быстро, одним залпом, и тут же набрасывался на съестное, тот ателластик, игнорируя изумительно приготовленную закуску, все-таки сделал последнюю попытку своего неотлучения от геройского тела. Хочу напомнить, ваше величество, что я тоже имею полноценное медицинское образование и хотел бы присутствовать хотя бы наблюдателем во время лечения моего друга. Да я бы и сама с удовольствием вас пригласила, дорогой коллега, с искренним сожалением, воскликнула уже несколько пьяная Галерима. Но что делать, если законы и традиции запрещают вам появляться среди спален моих соправительниц? Какая жалость, ничего не оставалось, как только растерянно кивнуть. Да, я понимаю, и буду расспрашивать Кремона уже после. Конечно, он ведь и в самом деле вам после выздоровления расскажет про весь курс нашего лечения, и с удовольствием поделится своими ощущениями. И как часто я его смогу видеть? Да очень, очень часто, весьма убедительно восклицала Агирия, вновь хватаясь за свою чашу. Раз в неделю, точно, и то и раз в несколько дней мы его будем заставлять заниматься интенсивными физическими нагрузками в дворцовом парке, и вы сможете там не только встретиться, но и поговорить. Причит таки сразу понял, что поговорить у него во время интенсивной разминки невменяемого вряд ли получится, тем более, как следует долго и как следует полноценно, но ведь не стоит сразу же вот так, сходу, высказывать свои сомнения в лицо требовательно улыбающейся хозяйке дворца. Поэтому он благодарно склонил и успел вставить перед очередным тостом. «Спасибо, вы очень добры, ваше величество. Тогда выпьем за крепкий союз между нашими государствами и мирное небо у нас над головами». Пришлось выпить и хоть какое-то время уделить внимание закуске. Но его как раз хватило Кремону для поглощения очередной порции, а царственной Агианке для очередного наущения. «Наелся? Ну тогда поспешим, тебя уже наверняка ждут. Пошли». Она встала первой и величественно пошагала к выходу из зала, тогда как невменяемый метнулся к своим друзьям, обнял каждого дракона, потискал за плечики миниатюрного Таги и распрощался с каждым короткой репликой. «Не скучайте тут, без меня, и сильно не напивайтесь. Почаще в парк наведывайтесь. А уж когда у меня начнутся улучшения, такой пир закатим. Веселитесь и отдыхайте. До встречи». И бегом умчался за Галеремой. Видимо, настолько ему хотелось как можно быстрее начать оздоровительные процедуры. Сашун Ларго первым грузно уселся на свою скамью и потянулся за кубком. «Надо напиться. Уж здесь нам не придется самим себя травмировать структурой трезвости. Наливай». «Слушай, Сашун», — коснулся его локтя Таги, — «мне тут не все нравится». «А ты думаешь, мне нравится? За Кремона», — воскликнул дракон и опрокинул полный кубок гремлина себе в пасть. Два его товарища поступили точно так же. «Да я о том и намекаю. Нам надо серьезно поговорить», — настаивал опытный дипломат. Но, видимо, его просьбы уже не достигали затуманенного выпивкой мозга великого путешественника и исследователя. Дракон оскалился в веселой улыбке и, протягивая кубок опять в сторону виночерпия, попросил Татил, а давай все разговоры перенесем на завтра, мы в новой столице, удивительном городе, насыщаемся таким великолепным гремвином и изысканными блюдами и будет отвлекаться на какие-то дела, пусть даже и очень серьезные. Пей и веселись, как посоветовал наш дружище Кремон, чтоб он был здоров, ура, и три полных кубка вновь пролились в пасти драконов. Да, Таги крепко задумался, протягивая руку за кусочком фаршированной рыбы, потом попробовал тающее во рту лакомство и кивнул своим мыслям. А и в самом деле, обо всем можно и утром поговорить, чего лишать себя такого удовольствия, и уже сознательно потянулся за вторым кусочком, услужливо подвинутого к нему лакомства. Глава 8. Хищная напасть. В далеком агианском поселке, расположившемся возле барьера, весь последующий день прибывшие из столицы колдуны готовились к очередному сражению, да и все окрестные крестьяне, несмотря на тотальную эвакуацию всего хозяйства, старались помигать по мере возможностей. Все почему-то не сомневались, следующей ночью топианские муравьи уже обязательно атакуют непосредственно сам поселок. Ближе к вечеру к месту событий прибыла еще одна группа эльмитоланов. Историку-биологу таки удалось в течение дня забить тревогу и отыскать с помощью посыльных сразу нескольких, хоть и весьма молодых коллег. Из ближайшего городка поспешило на призывы о помощи 4 находящихся там колдуна, 1 пограничник, 2 из числа государственных служащих, и еще один какой-то заблудший не то бродячий наемник, не то отставной наставник копейного боя. Кстати, он так сразу и потребовал, чтобы к нему все обращались только уважительно, и не иначе как наставник. Старшему колдуну из столицы некогда было заморачиваться по поводу правильности прозвищ, он был рад любой помощи, поэтому прикомандировал наставника к паре боевых магов. Пограничник вместе с баларами отправился обследовать прилегающее пространство, а 2 бюрократа в поте лица стали помогать в варке многочисленных ядовитых препаратов. За день знаток неусвояемого муравьями варева расстарался настолько, что к наступлению сумерек все ступени барьера и сам нулевой уровень оказались заставлены чуть не сплошь кувшинами, котлами и прочей домашней утварью, заполненной ядовитыми суррогатами. Не подвели и боевые эльмитоланы. Учитывая просчеты минувшей ночи, они все оставшиеся флоры установили с учетом максимального по площади поражающего эффекта. Причем камни подбирались так, чтобы они обязательно выдержали осаду муравьиных жвал до момента появления истопий гигантских удавов, если те, естественно, опять порадуют своим присутствием. Ближе к вечеру вернулись балары с пограничником, принеся весьма неутешительные новости. Оказывается, прошедшей ночью произошло еще 2 наплыва топианских муравьев на агианские земли. Только состоялись они возле отдаленного пастбища и расположенного еще чуть дальше леса. Как раз там, где и были замечены первые следы хищной напасти, то есть пробой, как решили отныне обозначать негативное явление, в реальном времени происходил не один, а несколько. И это следовало учитывать при составлении общего плана обороны. Не хватало только во время сражения с шевелящимся зеленым ковром оказаться окруженным со всех сторон. Ведь пока сдерживаешь напасть с одной стороны, она легко обойдет тебя с тыла. Пришлось срочно увеличивать количество наблюдателей на дальних подступах к поселку. Ну а потом пришла ночь. Благо еще, что небо на этот раз было без облачка, обе луны и тройная радуга светили изумительно, и видимость оставалась максимальной для этого времени суток. Муравьи стали накапливаться для пробоя почти в том самом месте, что и накануне. Но на этот раз их подрывать не спешили, как и травить заранее ядом. Но в последнем случае топианские санитары сами расстарались. Емкости с шипящим и пузырящимся ядом переворачивались одна за одной, и ступени барьера стали покрываться многочисленными проплешинами почерневших после гибели 20-сантиметровых тушек. То есть около часа, должной для пробоя концентрации живой массы, не скопилось. Зато потом гиблые топи словно взбесились, начав извергать из себя волны муравьев, ползущих друг по дружке чуть ли не в 3 слоя. Невзирая на жуткие потери от яда в своих рядах, волны прожорливых насекомых достигли невидимой черты ограничений, с ярким сполохом прорвали ее и устремились на открывшийся тактический простор. Тут уже стало не до хитрых комбинаций и выжидания, хотя при взрывах флоров все-таки 1/3 заготовленных бомб поставили в резерве, а в остальном эльмитоланам только и оставалось, выстроившись заградительной линией, действовать огнем, да распыляемыми порциями ядов. и 2 часа довольно успешно сдерживали натиск неразумных мурашек. А вот на 3-й час со стороны топи пошла совсем иные волны хищной нечисти. Вначале показались катящиеся на большой скорости блины-свистуны. Эти маленькие аналоги гигантских скотиков достигали 50 сантиметров в диаметре, устрашающе свистели и практически не реагировали на ядовитые смеси. Да оно и понятно, не для них те готовились. Правда, даже небольшой жар для блинов-свистунов оказывался смертельным, так что остановить второй вид атакующих удалось на прежних позициях. Но вот следующая волна, состоящая из сотен ящерок, ядовитых созданий с ногами кузнечика и умеющих после прыжка планировать, оказалась агианским колдунам не по зубам. Слишком большой разброс силы пропал в туне при появлении летающих целей. Пришлось отступать единой цепью к поселку, а когда почти уперлись спинами в стены первых домов, сверху опустились не на шутку встревоженные балары. На нулевой уровень выползают пареньши, много, очень много. Пришлось боевым магам отвлекаться на подрыв оставшейся трети флоров. Разумные растения, наблюдавшие за взрывами с высоты, потом утверждали, что как минимум десяток гигантских удавов пострадали или погибли. От их тел впоследствии кусочка не осталось, санитары все съели при отступлении. Зато еще около 50 пареньш на поразительной скорости скатились по ступенькам с более чем 200-метровой высоты барьера и сходу атаковали людские оборонные рубежи. Если бы еще только с ними пришлось сражаться, колдуны бы справились. А так ноги пытался захлестнуть живой ковер зеленых муравьев, на тело старались прилипнуть противно гудящие блины-свистуны, да и на голову планировали опасные ящерицы с ногами кузнечиков. Пришлось спешно отступать по улицам поселка, сдавая строение на уничтожение ринувшихся из топи хищников. Причем после прорыва линии обороны пареньши тоже отступили, показывая удивительную разумность и сверкающими лентами стали взбираться, извиваясь, на барьер. Да и вся шевелящаяся лавина не дошла до центральной площади поселка, где стали собираться обессиленные проигранным сражением эльмитоланы. Вот тогда и выяснилось, что в каком-то из проулков затерялся наставник копейного боя. Дело уже шло к рассвету, но собравшись единой группой, колдуны ринулись к тому месту, где в последний раз видели своего кропавшего коллегу. Как раз и топианские муравьи стали отступать на свои территории, поэтому отполированные жвалами детали доспехов отыскали довольно быстро. И также быстро осознали, странствующий воин погиб страшной смертью, потративший все свои магические силы и съеденный заживо прожорливыми санитарами. Вот так люди понесли первые потери в своих рядах. А когда взошел Занваль, возвращающиеся крестьяне увидели, что произошло с их домами. Их той трети поселка, которая подверглась нашествию, половина лишилась всего до самого фундамента, а вторая половина не подлежала даже капитальному ремонту. Да и весь поселок с этого момента стал обречен окончательно. Жить здесь больше никто не рискнет. Старший отряда тоже больше своими и прикомандированными колдунами рисковать не стал. Продолжив изучение и обследование, он тем не менее сразу же отправил обоих служащих в городок с пространным докладом и отчаянным призывом устранять угрозу на общегосударственном уровне. А его последняя строчка в послании звучала так: «Одиночки здесь не справятся». Глава 9. Интриги. Еще на первой встрече с четырьмя, помимо Агири и Галеримами, Кремону рассказали о сути предстоящего лечения, обрисовали сроки первых сеансов и их продолжительность, да и подтвердили, что бдение над его телом великие колдуньи будут вести с 2-часовым интервалом, попарно. То есть сразу становилась понятна вся ответственность лечения и сложность предстоящих, невероятно дорогостоящих с оглядкой на лечащих персон, магических преобразований. Но не это заставило прославленного героя так быстро поужинать и несколько спешно распрощаться с остающимися за столом друзьями. Старшая принцесса Файналия, отойдя с ним чуть в сторонку, как бы уединившись от остальных, стала нашептывать весьма интересные вещи о наших тайнах и о том, что ты можешь водить любого дознавателя за нос под сонным покрывалом, никто во дворце не знает, кроме Галерим. Поэтому я решила раскрыть тебе еще один секрет, касающийся в первую очередь тебя лично. Опять-таки, хочу сразу тебе напомнить, что мы очень и очень надеемся на твои умения держать язык за зубами и на твою сообразительность, потому что разглашение подобного секрета косвенно ударит по самому близкому тебе существу. Уже догадываясь, о чем пойдет речь, Кремон скромно улыбнулся. Своих друзей, а уж тем более близких, я готов защищать собственным телом. Знаем и верим в это. Поэтому сразу спрошу, ты не забыл про Молли, ночь с этой самой молодой, очаровательной галеремой более 3 лет назад, сразу всплыла в памяти невменяемого со всеми отчетливыми ощущениями, запахами и восторгами. Поэтому он только и выдохнул. Помню. Так вот, Молли хочет с тобой встретиться, немного пообщаться и потом уже самой решить, раскрывать ли тебе самую большую вашу тайну, которая касается вас двоих. И чё-то этому мешает, горячился Кремон. Увы, мы все вынуждены придерживаться максимальной конспирации. Как ты, наверное, знаешь, Молли супруга старшего принца, и хоть истинными правителями нашего царства являются только галеремы, не следует бросать даже малейшую тень на чистоту брачных отношений наследника с его супругой. Поэтому сама встреча должна проходить так, чтобы никто и никогда не заподозрил тебя в близком знакомстве с Молли. Для этого мы тебя спрячем на некоторое время в тайной комнате, а Молли, как только сможет избавиться от ненужного присмотра, к тебе придет. Но мое лицо, мужчина несколько засмущался, вспомнив о безобразных ожогах, все-таки не хочется ее пугать. Не волнуйся, для перестраховки там будет полная темень, красавица использовать ночное зрение не будет и вы спокойно сможете переговорить некоторое время. Так что поторопись с ужином, отпусти своих друзей на ближайшие месяцы и быстренько сюда возвращайся с Агирией. А как только повидаешься с Молли и узнаешь о самой главной тайне, тогда и мы приступим сразу же к твоему лечению. Насколько я понял, тайна весьма приятная, очень. А так как положительные эмоции тебе показаны в обязательном порядке, мы и хотим устроить эту встречу перед началом лечебного сеанса. Вскоре Агирия увела невменяемого на ужин, по пути советуя как быстрее покушать, не отвлекаясь на разговоры, а Файналия присоединилась к трио своих соправительниц. Графиня Изакан задала вопрос первой. Ну и как он, клюнул. Тем более он думает, что Молли придет к нему на самое короткое время только для разговора. Так что, ну, отсутствие старшего принца в течение ночи и первой половины завтрашнего дня, можно считать состоявшимся фактом, усмехнулась графиня. Теперь мне осталось только лично проверить спальню для встречи и побеседовать с Молли о ее моральной готовности. В последнем можешь не сомневаться, наша любимица готова давно, заверила Файналия свою бабушку. Скорее я даже переживаю, чтобы она не слишком раскрывалась в своих чувствах. Знаете, как бывает среди мужчин, тем более разбалованных героев. Ты к ним со всей душой и лаской, а им это быстро надоедает. Так что посоветуй быть сдержанной, стыдливо и грамотно спекулировать как с видениями о дочке, так и обещаниями с ней увидеться. Как я поняла во время путешествия, Кремон детей очень любит, а уж за своих отпрысков, кому угодно глотку перегрызет, или, как в нашем случае, сделает все, что от него попросит. Все 4 галеремы больше не стали предаваться праздной болтовне, а поспешили по неотложным делам, целеустремленно притворяя в жизнь свои замыслы. В результате одного из таких замыслов и оказался прославленный герой в какой-то темной, до черноты комнате, готовый терпеливо ждать, пока его давняя любовница всего на одну ночь не сможет сбежать от своего мужа для короткой беседы. К его радостному удивлению, ждать пришлось недолго. От противоположной стены что-то скрипнуло, потом прошелестели легкие шаги и в объятия прильнуло податливое и жутко ароматное женское тело. 2 пары губ сразу же слились в страстном поцелуе, устраняя из сознания догадку, что Молли таки воспользовалась ночным зрением. А потом они рухнули не огромную кровать и отдались вполне естественным для молодых и здоровых тел забавам. И только через несколько часов мужчина замерли испуганно спросил. «Слушай, мы не увлеклись, вдруг тебя уже муж разыскивает?» «Ой, у меня от радости все из головы вылетело», — заспешила словами Молли. «У них там какие-то военные учения начались, готовится к походу в гиблые топи, так что до завтра он из полевого лагеря по-любому не выберется. Расслабься». Ну и он расслабился. Опять-таки, уже под утро вспомнив о том, что ведь ему назначены лечебные процедуры и пара галерим наверняка обозлится на него за такое опоздание. «Не переживай», — и тут успокоила его пылкая любовница. Я упросила Файналию подождать с началом лечения, и она согласилась, что 10 часов ничего не решает. Вдруг нам больше не представится возможности так провести время? Напоминание об огромной конспирации и о счастливом совпадении именно в эту ночь опять подвигло Кремона на новые подвиги в доставлении удовольствия как себе, так и счастливой любовнице. Поэтому об обещанном раскрытии тайны он вспомнил перед самым расставанием. «Но ты мне должна в чем-то признаться, не пора ли?» «Конечно, любимый, но у тебя есть еще силы чему-то радоваться, о, Ты будешь поражена моими силами. Для этого мне и колдуном быть не надо. Ой, как здорово. Ну так вот, слушай, Молли сделала длинную паузу, а затем спросила, словно опасаясь. А ты вообще любишь детей, дорогая? Ну как ты можешь сомневаться? Воскликнул Кремон, крепко прижимая к себе женское тело. Ну, не тяни, ох, ну ладно. У нас с тобой дочка, зовут ее Паула, и она такая прелесть. Ао, засыпав женское тело поцелуями, довольный отец поинтересовался. И такая же красотка, как ее мамочка. Да ты что, в 100 раз красивее. Ну, кто бы сомневался. А когда ты мне ее покажешь? Мне даже страшно. Да ты и сам должен понимать, как это сложно будет сделать. Она уже все понимает, у нее чуть ли не 3 признака, и боюсь, что она может тебя и ваше родство опознать с первого взгляда. Ну да, загрустил невменяемый, вспоминая, как его общий золоноймец сын безошибочно угадал в нем родного отца. Что за дети такие пошли? Желая резко сменить тему разговора, Молли хлюпнула носиков. А как я плакала, когда узнала о твоей гибели. Да что за глупости. Вот он я, живой и почти невредимый. Но я все равно жутко жалела, что ты нашу дочь не увидишь. Обязательно увижу. Он не видела в полной темноте, как Галерима хитро улыбалась. Ты только что хвастался своими силами, и как, да никак. После известия о Пауле мои силы утроились, но время у нас еще есть, если ты поторопишься. В итоге через 2 часа, Кремон явился на первый лечебный сеанс крайне уставший, физически изможденный, но жутко счастливый. Да так и заснул под протянутыми над ним ладонями. Поэтому не мог видеть, как галеремы добавили ему внушительную дозу сонливости и преспокойно себе удалились по своим делам. На самом деле для излечения кожи хватало только кратковременных импульсов и введения определенных магических структур. Дальше тело начинало бороться с повреждениями само. Проснулся герой уже поздним вечером в окружении уже иной парочки великих колдуний, которые воздействовали на него излечивающими структурами. Причем лучше всех знакомая ему Файналия сразу предупредила: «Лежи, не двигайся. Сеанс еще продолжится около часа, а поговорить можно, даже нужно», — обрадовалась старшая принцесса. «Да и нам не так скучно будет. Думаешь, весело сидеть над сонным телом и ждать, когда герой проснется и поведает о своих приключениях? Да уж, веселого мало, но и мне особо рассказывать нечего. Наверняка уже обо всех моих приключениях наслышаны. Не увиливай, мы на него тут время и силы гробим, а ему лень рассказать нам, как с самым огромным хищником планеты справился. Давай рассказывай, могу и поделиться воспоминаниями». Кремон пошевелился, чуть меняя положение. «Но вначале вы мне поведайте, чем там мои друзья занимаются. В пути, наверное», но заметив удивленный взгляд пациента, Файналия охотно продолжила без дополнительных вопросов. Еще ранним утром Цашуна Ларго вызвал к себе министра внешних сношений и нагрузил весьма важным заданием. «Уже почти месяц, как мы договорились с королем Альтурских гор о передаче ему одного уникального артефакта. Старгилбой Фиолетовый уже давно обещал прислать специальных посыльных за этим артефактом, но все как-то не складывалось. А тут узнал о Цашуне и его коллегах, выяснил, что они уже свободны от охраны твоей персоны и поручил доставить артефакт именно им. Так что после завтрака они сразу и улетели. А чего же со мной не попрощались?» Несколько нелогично обиделся Кремон. Старшая принцесса ответила очень иносказательно: «Ты как раз задержался на предварительной процедуре, поэтому мы не решились тебя беспокоить. Вместо этого мы чуть приврали, убеждая, что ты уже проходишь сеанс лечения под гипнозом». «Да, все понятно. Ничего страшного. А Татил куда отправился? А у него другие проблемы. Отправился гулять по столице и знакомиться с ее достопримечательностями. Ну и естественно, забрел в родное посольство. А там его какая-то важная депеша уже дожидается. В итоге ему пришлось срочно отправляться в Сарфитские долины на первом же почтовом дилижансе. Но он обещал вернуться через недельку, как только разберется со свалившимися на его голову делами». «Ха, совсем без друзей остался», — пожаловался парень. «Почему совсем? Скоро отставшие по болезни подтянутся, затем и балары наведаются, да и драконы наверняка после выполнения задания вернутся. А тебе несколько недель все равно как минимум рядом с одной из нас находиться надо постоянно. Ну и в переломные моменты смены структур, вот такое парное бдение над твоим телом. То есть и Молли может мне помогать? Конечно. Другой вопрос, что для нее подобная помощь будет весьма проблематична. Сам понимаешь, сколько у нее заботы в общественной жизни дворца и при воспитании ребенка. Кстати, постараемся устроить тебе знакомство со всеми нашими детками, которые подрастают во дворце. Интересуешься, а как же, дети наши все. Только вот он замялся, подбирая слова, но старшая принцесса словно мысли его прочитала. Хочешь какие-нибудь мелкие сувениры детям подарить? Так это мы устроим. У меня тоже в моих вещах есть кое-какие забавные штучки. Тоже можешь прихватить, когда мы наш детский коллектив соберем. И кстати о безделушках. Не забыл, что Агирия тебе обещала персональный допуск в хранилище наших артефактов. Ха, как такое можно забыть? Парень чуть с кровати не соскочил от возбуждения, тем самым давая пояснить, что в хранилище он побежит чуть ли не быстрее, чем на встречу с собственной дочкой, отчего обе галеремы постарались скрыть разочарованные вздохи. А Файналия, словно шутя, высказалась вслух. Ох уж эти мужчины, что герои, что не герои, все равно большими детьми остаются, да только об игрушках и думают. Какие же это игрушки? Искренне поразился невменяемый, а потом произнес по слогам. Это же артефакты, как можно вообще сравнивать? Ну ладно, ладно тебе, сжалилась якобы галерема. Сейчас посоветуюсь с остальными и мы подумаем, как выкроить время между процедурами для твоего посещения и работы в хранилищах. Здорово, я уже готов. Я ведь тебе сказала, что надо посоветоваться, а уж потом как консилиум решит. Но ты не сомневайся, как только выпадет у тебя первый свободный час, так и приступишь к ознакомлению с артефактами. И еще, у меня одна важная просьба. Говори, если это не повредит лечению, предоставим тебе все, что хочешь. Да оно у меня есть, похвастался Кремон. Я ведь с собой кучу сонных плодов привез и хотелось бы каждую ночь, когда я сплю, исследовать мир дунитов. Получится, полностью занятые ночи, пусть даже путешествием в сонный мир, галерим тоже весьма устраивали, поэтому Файналия долго не раздумывала. Постараемся так составить график, чтобы твой сон совпадал с ночным временем суток. Мне кажется, подобные сновидения тебе не повредят. Хотя при этом утверждении она не смогла и сама сдержаться от похотливой улыбки. Ну и сейчас решим вопрос об изучении артефактов. А хранилища в царстве Огов оказались и в самом деле преогромнейшие. В общем, с той самой минуты, у невменяемого не осталось даже лишней свободной минутки. В течение недели он только и делал, что попадал в ласковые руки своей возлюбленной галеремы, потом отсыпался, потом его лечили, а все оставшееся время он проводил возле уникальных находок, которые за многие века войска Огов выловили в болотной жиже гиблых топий. В сонный мир дунитов он сумел вырваться только дважды, да и то, на короткое, ограниченное время. Так что два ценных плода, можно сказать, пропали вхолостую. Но ведь и для этих интереснейших путешествий время за 4 месяца обязательно отыщется. Так что расстраиваться не стоило. Других развлечений хватало с головой. Словно по заказу, старший царский наследник почти и не выбирался в столицу из летнего войскового лагеря, так что счастливая Молли имела возможность встречаться с отцом своего ребенка непозволительно большое время. Хотя и продолжала во время бурных постельных сцен поддерживать своими колдовскими силами излечивающие магические структуры. От друзей тоже не было никаких сообщений, да и воспоминания о них как-то незаметно вытеснились из головы Кремона, полностью забитой новыми текстами, короткими встречами с дочерью, техническими описаниями, разгоревшейся любовью, процедурами, интереснейшими исследованиями и кратким сном между всеми этими, весьма приятственными делами. Время летело стремительно, поэтому невменяемый страшно поразился, когда узнал о том, что уже гостит в царском дворце 14-е сутки. Произошло это после того, как он, пробегая по одной из скрытых террас, вдруг услышал знакомый скрипучий голос. «Куда так мчишься, дружище?» И в следующий миг внутрь скользнула зеленая сфера Балара с поджатыми корнями. Встреча получилась радостная и бурная. «Спин, дорогой, наконец-то ты вернулся. Считай, целую неделю тебя не было. Хе-хе, я ведь обещал. Да и почему неделю? Сегодня уже 2 недели исполнилось. Мы несколько задержались со своим рейдом. Как 2?» – изумился Кремон, отступая на шаг и оглядываясь. «Неужели?» «Точно тебе говорю», — булькал смехом Спин, — «видимо тебя тут так залечили, что ты свое имя скоро забудешь». «Да, тут неплохо, и первые результаты заметны», — обрадовался друг, приблизив свои выдвижные глазки вплотную к лицу человека. «Хо-хо, явные улучшения, эти галеремы и в самом деле великие колдуньи. Ну а как с твоими магическими способностями?» Невменяемый прислушался к собственным внутренностям с таким видом, что словно сам запамятовал о самом важном для любого эльмитолана. потом скривился, так и не осознав хоть малейших подвижек. Увы, все как и прежде. Но мне сразу сказали, что первые результаты появятся только на третьем месяце. Ага, ну тогда я за тебя рад. Вижу, тебе здесь хорошо и никто не обижает. А, о чем ты говоришь? Я прямо весь выкипаю положительной энергией и настолько занят. Настолько занят. Заметно. А без друзей не скучаешь? Кстати, вскинулся Кремон. Почему их до сих пор нет? Я имею в виду. Ну, про Татилайца Шуна я знаю, перебил его Спин. А вот про остальных как раз и примчался доложить. С ними все в порядке, здоровы как и следует ожидать. Но вот по своим делам пришлось им сразу по домам и податься. Хотя через хозяина постоялого двора и передавали огромные приветы и просили простить за такие неожиданные исчезновения, Балар встряхнул корнями и стал перечислять. Дракона еще больного предупредил Цашу на приказе возвращаться в Альтурские горы. А вот у бабу Смилги довольно радостная неожиданность. Его женушка вот-вот должна рожать второго ребенка, а может уже и родила, потому и затребовала всеми имеющимися связами и знакомствами возвращения муженька к родному очагу. Да, теперь с нашим силачом все понятно, порадовался невменяемый за друга. Придется ему семьей некоторое время опекаться да помогать по хозяйству. Правильно сделал, что вернулся, дети, наши все. Ага, твоя любимая поговорка. Ну а Уракбай куда делся, а его какие-то земляки разыскали. Правда, неизвестно, как и что они ему там наговорили, но как только выздоровел, ордынец подался с ними в неизвестном направлении, только и просил для тебя передать, что с ним все в порядке и в скором времени он все равно прибудет в Яну и тебя разыщет. Ну ладно, может, парню и в самом деле какие-то свои проблемы решить надо. Вдруг, жениться надумал, он ведь и про это мечтал, даже поговаривал, что у него в городе Дозенкиль одна душевная зазноба имеется. Все к ней рвался, да пару раз ей письмами весточки отправлял. Дало молодое. Ну а Карак где с остальными бойцами? Какие с нас уже бойцы? Забулькал опять смехом Спин. Тут и в самом деле работы, на года. Так что пришлось нам опять превратиться в простых агитаторов и заниматься перевоспитанием наших диких собратьев. Ты себе не представляешь, насколько это стало трудно и неблагодарно в последнее время. Если раньше мы пробуждали разум и сразу вливали в них нужные жизненные постулаты, то здешние дикари пробудились разумом безнадзорно, потом развивались спонтанно, и сейчас у них в сферах такая каша выдуманных и неправильных мировоззрений, что хоть караул кричи. Порой от злости корни опускаются, настолько они закостенели в неправильных догмах и лживых утверждениях. Может, это их специально кто-то запутал, если бы. Они вообще ни с кем из разумных общаться не хотят и только твердят как истуканы о своем исключительном предназначении. А когда им начинаешь втолковывать смысл этого предназначения, они даже слушать не хотят. Не поверишь, нас даже несколько раз не то что побить, на щепки распустить пытались. Да что за глупости, заволновался товарищ. Зачем тогда вы вообще безнадежным делом занимаетесь? Не переживай, таких монстров, как мы, и 300 и дикарей не осилит. И я даже сменил свои прежние размышления и теперь признал твою правоту. Помнишь, как ты утверждал? Да я и сейчас утверждаю. Добрым словом можно сотворить чудеса, но имея в придачу арбалет, чудеса можно удвоить. Вот, золотые слова, орал Спин в восторге, нисколько не обращая внимания, что на террасе уж давно стоят насупленные стражники, а вдали дальнего прохода показалась обеспокоенная Галерима. Так мы и поступаем в последнее время. А еще лучше на ортодоксов искрометы действуют. Сразу становятся покладистыми и благосклонно выслушивают все наши выступления. Вот Карак с остальными рейд и продолжил. Я залетел к тебе с кратким визитом. Или надо остаться? Он показательно покосился на остановившуюся в горделивой позе графиню Эзакан, лишний раз показывая, что никакие титулы не заставят Балара поздороваться первым с приблизившимся чуть позже разумным. Галерима не стала настаивать на церемонии, вполне мило улыбнувшись. «Приветствую тебя, Спин, и вас, ваше величество. Как вы только меня узнали, моему зрению могут позавидовать и драконы». Кстати, она опустила свою ладошку на локоть невменяемого и многозначительно упрекнула. «Опаздываешь? Назначенная тебе предварительная процедура ограничена в сроках, так что поспеши». «Ох, как же я забыл». Но прежде чем убежать, Кремон скороговоркой обратился к Балару. «Спин, дружище, сердечно извиняюсь, но мне надо поторопиться. Передавай привет Карагу и всем остальным. И обязательно разыщи меня через недельку. Счастливо». после чего сорвался с места и унесся на место запланированной предварительной процедуры. Лидер Баларов тоже не стал задерживаться и продолжить разговор, изобразил поклон в сторону галеремы и вылетел через окно со словами: «Счастливо оставаться, графиня Эзакан», с минуту постояв с плотно поджатыми губами, пальчиком подозвала, словно из воздуха возникшего помощника, и дала распоряжение: «В течение 5 дней закрыть все подобные окна решетками, препятствующими проникновению во дворец взрослого балара или дракона». «Будет сделано, ваше величество», с поклоном заверил помощник. «И огласите ведущиеся работы так, чтобы эта инициатива, якобы, исходила лично от царя, а для должной причины инспирируйте несколько краж, в которых свидетели дадут показания против диких баларов». «Я все понял. Разрешите выполнять? Приступай». Глава 10. Паника у границы. Вполне естественно, что любые неприятности с окраин кажутся в столице надуманными и слишком раздутыми. Да и реагировать на них быстро – дело сложное и неблагодарное. Мало того, что приходится нарушать размеренный, устоявшийся образ жизни, так ведь еще и плохие вести могут оказаться неверными, а то и провокационно фальшивыми. Поэтому в любом случае, пока начинает действовать, набирать разгон неповоротливая государственная структура, какое-то время уходит на перепроверки, сбор дополнительной информации и многочисленные согласования на разных уровнях. И уже только потом проблемы не сходят с уст тех, кто замешан или непосредственно участвует в управлении государством. И уж кому как не галеримам обсуждать такие животрепещущие новости, совершенно при этом не обращая внимания на своего привилегированного пациента, а может и осознанно загружая его помыслы чем-то другим. Но во время одного из сеансов разговор перешел как раз на события вокруг полностью к тому времени уничтоженного поселка. По свидетельствам командира пограничного полка, там еженочно ведутся настоящие сражения, поражалась старшая принцесса, апеллируя к своей бабушке. «Ни разу в нашей истории о подобном не упоминалось». «Ну почему?» Графиня Эзакан выглядела слишком задумавшейся. «Довольно много раз на нулевой уровень забирались топианские коровы, некоторые из них даже барьер преодолевали. Частенько следом за выходящими из топи воинами похода полчища валили и тянулись, словно на привязи, и тоже до полей доходили. Ай, это ведь совсем не то», — дергала плечиками Файналия. «Были бы подобные случаи, никто бы не стал бить тревогу. Здесь совсем иное». «О чем идет речь?» — насторожился бездельничающий под двумя парами женских рук невменяемый. Старшая принцесса вопросительно переглянулась со своей бабушкой, та равнодушно пожала плечами, и молодому герою была пересказана вся история разразившейся у границы стопами трагедии. Напоследок еще и вопрос последовал, весьма двузначного толка: «Кремон, ты ведь и сам достаточно опытный исследователь гиблых топий, что думаешь об этих странных явлениях?» «Да, весьма уникально и интригующе», — признался парень. «Будь во мне сила Эльмитолана, не удержался бы и сам помчался к границе для осмотра собственными глазами. Там и без тебя будет кому справиться. Завтра утром к границе выдвигаются основные силы нашей армии во главе с первым наследником царя. Преследуется двоякая цель: и монстров отбросить, проведите генеральные учения провести перед очередным походом. Но ты лучше попробуй угадай причины такого муравьиного шевеления».